По этой ауре я мог догадываться об их мыслях, надеждах и страхах, а также судить о состоянии их здоровья. Теперь, когда я покинул Тибет, я предлагаю западным врачам создать прибор, который позволит любому врачу или хирургу видеть цветную человеческую ауру такой, как она есть. Я уверен, что если докторы смогут видеть ауру, они смогут точно определять, что беспокоит пациента. Изучив цвета и очертания энергетических волокон ауры, специалист сможет с уверенностью сказать, чем болен человек. Более того, это можно будет сказать еще до того, как в физическом теле появятся видимые признаки болезни, потому что аура позволяет обнаружить симптомы рака, туберкулеза и других болезней задолго до того, как они дадут о себе знать. Таким образом, эта заблаговременная диагностика болезни даст возможность врачу подготовиться к лечению и действовать безошибочно. К моему глубокому сожалению, западные медики не заинтересовались моим предложением. Они считают ауру какой-то выдумкой, вместо того, чтобы понять, что она реально существует. Каждый инженер знает, что проводы высокого напряжения окружены коронным разрядом. Так же и человеческое тело. Аура – это обычное физическое явление, которое я предлагаю вниманию специалистов, однако они не слышат меня. Это трагедия. Но со временем их отношение изменится. Как это ни прискорбно, многие современные люди обречены на бессмысленные страдания и смерть до тех пор, пока мое предложение не воплотится в жизнь. Моим попечителем был 13-й Далай-лама. Он позаботился, чтобы я получил всевозможную поддержку в своих занятиях и приобрел разносторонний опыт. Он распорядился, чтобы меня научили всему, что я только мог воспринять. Поэтому наряду с традиционным устным обучением меня обучали с помощью гипноза и многих других средств, говорить о которых здесь нет необходимости. Некоторые из этих способов описаны в данной книге, другие – в книге «Третий глаз». Есть и иные, однако они настолько непривычны и невероятны, что пока не пришло время их обнародовать. Благодаря своей способности к ясновидению я несколько раз помогал высочайшему. Во время приема официальных делегаций я прятался в комнате, и благодаря этому во время разговора мог знать истинные мысли и намерения посетителей. Это в основном делалось для того, чтобы выяснить, насколько совпадают слова и намерения приезжающих к Далай-ламе иностранных политиков. Я был невидимым наблюдателем, когда Великий 13-й принимал китайскую делегацию. Я был скрытым наблюдателем и тогда, когда повидаться с Далай-ламой пришел один англичанин. В этот раз я чуть было не выдал своего присутствия, потому что меня поразила удивительная одежда, которую носил тот человек. Таким было мое первое впечатление от европейской одежды. Мое обучение было длительным и тяжелым. В монастыре существовало множество обязанностей, которые необходимо было исполнять как днем, так и ночью. Комфорт постели был не для нас. Каждый из нас укутывался в одно одеяло и устраивался спать на полу. Учители были по-настоящему строги, и мы должны были учиться, полагаясь лишь на свою память. Мы никогда не вели тетрадей. Я изучал также и метафизические дисциплины. Мне они очень нравились, и я познакомился с несколькими из них: ясновидением, искусством совершать астральные путешествия, телепатией. На одном из этапов моего обучения я посетил тайные пещеры Итамиле, находящиеся под Паталой. Обычные люди ничего не знают о них. Эти пещеры – следы древних цивилизаций, которые почти стерлись, почти исчезли из человеческой памяти. На стенах там сохранились записи, среди которых есть иллюстрированные описания аппаратов, которые летали по воздуху и двигались под землей. На другой стадии посвящения я видел прекрасно сохранившиеся тела гигантов, которые достигают 10, а то и 15 футов в высоту. Однажды я побывал по другую сторону смерти и узнал, что смерти не существует. Вернувшись оттуда, я стал признанным воплощением и был удостоен сына настоятеля. Но мне не хотелось оставаться привязанным к монастырю. Я хотел быть свободным ламой, который может путешествовать по всему миру и помогать другим, как и предписывало мне пророчество. В сан-ламы я был возведен самим Далай-ламой, и им же направлен для продолжения обучения в Паталу. Даже теперь моя подготовка продолжалась. Я изучал различные западные науки, в частности оптику и другие родственные ей дисциплины. И наконец наступило время, когда Далай-лама вызвал меня в очередной раз, и я получил окончательное наставление. Он сказал мне, что я научился всему, чему мог научиться в Тибете, и что пришло время расстаться с ним, покинуть все, что я любил, все, к чему был привязан. Он сообщил мне, что в Чунцин уже отправлен посланник с тем, чтобы забронировать для меня место студента медицины и хирургии в одном из колледжей этого китайского города. У меня щемило сердце, когда я покидал приемную величайшего и шел к своему наставнику, Ламе Мингеа Руденбупу, для того, чтобы рассказать ему о принятом решении. Затем я отправился домой и поведал обо всем своим родителям, сказав им, что должен покинуть Лхасу. Последние дни пребывания в Тибете пролетели очень быстро, и вот наступил миг прощания с Чагпы и Мингеа Руденбупом. Это был последний раз, когда я видел его живым. Я покидал Лхасу, святой город в живописной долине между высоких гор. Когда я обернулся на прощание, последняя увиденная мной картина была символической: высоко над золотыми куполами Патала парил одинокий воздушный змей. Глава 1. Навстречу неизвестному.